Великий князь через бояр грозно отвечал: «Я сказал, что хочу такого же государства в Новгороде Великом, как на Москве в Низовской земле. А вы теперь указываете, как мне поступать, то какое же это государство?» Послы смиренно просили яснее явить им государеву волю, ибо они не знают, как великие князья держат Низовскую землю. Нет никакого вероятия, чтобы новгородские бояре действительно не знали московского самодержавия. Они, конечно, понимали, к чему идет дело, но страшились последнего слова и прикидывались непонимающими. Наконец это слово было произнесено. Через бояр великий князь отвечал: «Наше государство таково. Вечу и посадникам в Новгороде не быть. Все государство нам держать, а властям и селам быть, как у нас, в Низовской земле». Этот громовой ответ несколько смягчен был обещанием не делать выводы из новгородской земли, не вступаться в боярские отчины и суду оставаться по старине. Целую неделю новгородцы думали над словами великого князя и спорили на шумных вечах. Наконец, партия людей умеренных и сторонников Москвы взяла верх. Отправили тоже посольство сказать, что вечи и посадника отлагают, только повторяли свое челобитие о вотчинах, выводе, судебных позвах в Москву и низовской службе. Ясно, что новгородское боярство, жертвуя народоправлением, хлопотало теперь единственно о своих сословных интересах. Великий князь дал согласие на эти условия, но когда посольство попросило его присягнуть на них, он резко отказал. Послы били челом, чтобы присягнули его бояре, но также получили отказ. Они просили, чтобы присягнул будущий его наместник, и в этом отказано. Мало того, Иван Васильевич при сём захотел еще потомить новгородцев и довести их до совершенной покорности и полного смирения, ибо он знал, что между ними еще велика была партия ему противная, которая продолжала кричать на вечах, что надо бы биться против Москвы до последнего человека. Между тем в осажденном городе уже истощались запасы, наступал голод, а так как в нем искали убежище многие жители окрестных властей, то от великой тесноты уже началась моровая язва. Тогда как в московском стане было довольство, не ограничиваясь сбором всевозможных запасов из ближайших областей, великий князь велел псковским купцам пригнать в свой стан большие обозы с пшеничной мукой, калачами, рыбой и другими товарами и открыть здесь вольную торговлю. Смятение и споры отчаянных противников Москвы с ее сторонниками не утихали, однако последние уже решительно преобладали и находили дальнейшее сопротивление невозможным. При таких обстоятельствах главный воевода новгородской, кормленный князь Василий Васильевич Шуйский, торжественно на вече 28 декабря сложил с себя присягу Новгороду, а спустя два дня беспрепятственно выехал в московский стан и вступил в службу великого князя. 29-го Иван позвал новгородских послов к себе, лично подтвердил помянутые условия и отпустил их в город. Но едва владыка и послы вышли от него, как их нагнали бояре и объявили, что государь требует еще властей и сел, понеже великим князьям нельзя без того держать свое государство на отчине своей в Великом Новгороде. По поводу этого требования послы еще несколько раз ездили в Новгород и возвращались в московский стан. Новгородцы предлагали то пограничные с Литвой Великие Луки и Ржеву пустую с властями, то действия властей владычных и монастырских, но великий князь не принимал их предложения. Когда же его попросили самому назначить, то он потребовал половину всех властей владычных и монастырских и все волости торжковские, кому бы они ни принадлежали, то есть владыке, монастырям, боярам или другим новгородцам. Веча согласилась и на это, только просила отобрать половину земель у шести главных монастырей — Юрьевского, Благовещенского, Аркажа, Антоньева, Никольского в Неревском конце, Михайловского на Сковородке, а иные монастыри не трогать, ибо они бедны и мало имеют земель. Великий князь соизволил на эту просьбу, а когда по его приказу составили подробный список требуемых властей, то он оказал милость владыке и не взял у него половины земель, а отобрал из них 10 лучших властей. Когда решен был вопрос о властях, владыка с послами бил челом Ивану Васильевичу смиловаться над городом и облегчить осаду, в которой гибло много людей. Но великий князь не спешил исполнением этого челобития и велел еще своим боярам говорить с посольством о ежегодной дани, которую оно предложило со всех властей новгородских, по полугривне или по 7 денег с сохи. Московские бояре спросили, как велика новгородская соха, и получили в ответ: 3 обжа составляют соху, а обжа, когда один человек орет на одной лошади, кто орет на 3 лошадях и сам 3-й, то выходит соха. Великий князь потребовал было по полугривне с обжи, однако потом смилостивился и положил по полугривне с сохи со всех властей новгородских, также на Двине и в Заволочье, со всех, кто пажет землю, равно с ключников, старост и одерноватых. При сем по челобитию владыки он согласился не посылать собственных писцов и данщиков, от которых была бы тягота крестьянам, а положиться на веру и совесть новгородцев, которые сами соберут дань и отдадут, кому будет приказано. По окончании всех этих переговоров Иван Васильевич велел очистить для себя Ярославов двор и составить целовальную или присяжную запись для новгородцев. На ней подписался владыка и приложил свою печать вместе с печатями от всех 5 концов. По этой записи приносили присягу великому князю те новгородские бояре, житьи и купцы, которые приезжали с челобитием в стан на Поозерье. А 15 января 5 московских бояр, ведших переговоры, отправлены в город, чтобы по той же целовальной грамоте привести к присяге весь Новгород. С сего дня вечь уже перестала существовать, поэтому высшие классы, то есть бояре, житьи и купцы, присягали на владычном дворе, а по концам были посланы от великого князя его дети боярские, которые приводили к присяге черных людей. Потребовали также присяги от людей боярских и от вдовых боярынь, так как в Новгороде они пользовались значительными правами и распоряжались имуществом своих детей. Затем новгородские бояре, дети боярские и житьи били еще челом великому князю о принятии их в свою службу, на что, конечно, получили его соизволение, с обязательством доносить о всяком добре и лихе, замышляемом кем-либо из новгородцев, на великого князя. Только 18 января Иван Васильевич разрешил скопившимся в городе крестьянам разойтись по своим властям и селам, и только 29-го, в четверг на масляной неделе, он с братьями и боярами приехал в Новгород, чтобы отслушать обедню святой Софии, но опять воротился к себе на Поозерье, так как город заражен был моровой язвой. Еще около 3 недель он оставался здесь, занимаясь устройством новгородских дел. На Ярославовом дворе вместо вечи теперь помещены были 2 великокняжеских наместника, князь Иван Стрига-Оболенский с братом Ярославом. На Софийскую сторону великий князь также назначил 2 бояр, Василия Китая и Ивана Зиновьева. Эти 4 наместника должны были теперь ведать управление и суд вместо прежних посадников и тысяцких. Затем, не стесняясь только что данным помилованием покорившимся новгородцам, великий князь велел схватить еще несколько вожаков противной ему партии из числа бояр и житьих людей и отправить их в московское заточение, а имение их отписать на себя. В числе схваченных находилась и знаменитая Марфа Борецкая с ее внуком Василием, сыном Федора Дурня, который умер в заключении в городе Муроме, приняв монашеское пострижение. Владыка Феофил богатыми поминками старался задобрить самодержавного теперь государя новгородской земли и несколько раз подносил ему золотые цепи, чары, ковши, серебряные кружки, кубки, миски, целые сотни кораблейников и прочие дорогие вещи. Наконец, 17 февраля Иван Васильевич выехал в обратный путь и 5 марта, в четверг, на 5-й неделе Великого Поста, прибыл в Москву. Еще прежде прислан он боярина Слыха к матери, сыну и митрополиту с известием, что отчину свою Великий Новгород привел в свою волю и учинился на нем государем, как и на Москве. Вслед за великим князем привезли из Новгорода и вечевой колокол, повесили его на Кремлевской площади на колокольню, и стал он звонить наравне с прочими колоколами.